Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы из серии «Христология», сегодня желаем поговорить на тему «Набожность Иисуса Христа». Как известно, Христос был сыном израильского народа, поэтому в первую очередь начинал Он свою работу среди своих людей. Но евреи неохотно принимали Его науку, даже было у них враждебное отношение к Нему. Возможно, ища некоторого отдыха от неприязненного отношения к Нему, говорится в Евангелии Марка, 7 глава, стих 24. «И отправившись оттуда, пришел Он в пределы Тирские и Сидонские». Это были пределы или города языческие. Продолжаем читать дальше, стих 25. «Услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была духом нечистым, и пришедши припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы он изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из дочери твоей». И пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Христос был удивлен ее простым понятием и пользованием крохами и силой ее веры. И за это слово веры в милость Божию дочь ее была исцелена. После Христос, упрекая еврейские города в неверии, говорит им так в Евангелии Матфея, 11 глава, стих 21-22, читаем: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Случай, упомянутый выше с женщиной-язычницей, стал поворотным пунктом в Христовом служении и понятиях о язычниках. Происходя из еврейского народа, он знал, какие понятия и отношения были тогдашних евреев к язычникам. Но когда евреи проявили к нему враждебность, как читаем в Евангелии Иоанна: «Пришел к своим, а свои его не приняли», тогда деятельность свою он перенес на территорию языческих народов. Миссия его стала объективной, универсальной. Сначала Христос и учеников своих посылал только к погибшим овцам дома Израилева, после же, при конце своей земной жизни, он поручает им работу во всемирном масштабе. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и се я с вами во все дни до скончания века», как говорится в Евангелии Матфея, 27 главе, последние стихи. В начале этой беседы мы взяли тему «Набожность Христа». Как понимать слово «набожность»? У людей есть различные объяснения этого понятия. Например, многие думают, чтобы быть набожным, нужно обязательно посещать все храмовые богослужения данной церкви, где человек является прихожанином. В католической церкви за непосещение храма грозится смертельным грехом. Другие понимают, чтобы быть набожным, следует обязательно исполнять все требования религии, которую человек исповедует. Например, совершать паломничество по святым местам, местам придерживаться установленным постов, читать написанные молитвы и совершать много разных других церковных постановлений. И мы знаем порядочно людей, которые очень строго держатся всего этого, а в повседневной жизни они далеки совсем от набожности. Получается фарисейское лицемерие, которое Христос очень сурово осуждал. Лицемерие в набожности было не только при жизни Христа, но и во всей истории израильского народа. Читаем, например, у пророка Исаии 1 глава стих 2. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Из стиха 3 читаем дальше. «Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». И стих 11. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туками откормленных тварного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очистьтесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот какой кодекс истинной набожности. Христос добавляет к этому выражению в последних словах прочитанного места. «Милости хочу, а не жертвы». Он понимал, что служить Богу, быть набожным – это неформальное топтание двора Дома Божия, не фарисейское лицемерное исполнение предписаний какой-нибудь религии, а ежедневное служение нуждающимся. И он это делал при всякой возможности. Апостол Павел в 3 главе послания к филиппийцам добавляет к этому объяснение набожности и берет пример самого себя – говоря в стихах 4 и 7. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я, обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Нельзя в этом случае назвать апостола ненабожным, но эта набожность была фарисейская, показная, крикливая, рекламирующаяся. Но почему после обращения ко Христу он все это считает за сор, никуда не годным? Что же он противопоставляет этой человеческой самонадеянной набожности? Он объясняет дальше, в стихе 8 и 9 этой же главы. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью или набожностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силы Его воскресения и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. По мнению некоторых людей, быть набожным – это носить специальную одежду, быть замкнутым в стенах какого-либо монастыря и там постоянно читать молитвы, бить земные поклоны, кушать простую постную пищу и совершать многое другое, требуемое монашескими постановлениями. Все это очень мало похоже на набожность Христа и его апостолов. Христос, слушаясь воли Отца Небесного, Он шел в народ, ходя вселение в вселение, нес спасительную весть Царствия Небесного, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Писание дальше говорит, что все желающие жить благочестиво или искренне набожно будут гонимы. Апостол Павел это особенно пережил, когда оставил человеческую законную набожность и говорит, что он готов принять участие в страданиях за Христа. Никто из людей во всей истории Церкви не перенес столько страданий, как апостол Павел. Дорогие слушатели, давайте проверим наше понятие о набожности. Подобна ли наша набожность Христовой или его ученика апостола Павла? Или уподобляется набожности фарисейской, самонадеянной, монашеской, церковной, наружной? Будем помнить, что искреннее желание угождать Богу не в посещении только собраний или храмов, а в ежедневном исполнении заповедей Господних, служении страдающим и немощным. В стремлении к истинной набожности Господь желающим всегда помогает, и в страданиях за исполнение Его повелений Он поддерживает, помогает и благословляет.